Но отец Сафонибы пожалуется твоему отцу, и Гайя выдаст ее. Массинис отряхнул головой, прядь волос на макушке чуть не задела лицо Ганнибала. Мы поселимся в степи. Я построю Мапалию, буду собирать мед, охотиться на коз и уток. У нас будет вдоволь мяса. Я покрою пол и стены львиными шкурами. Постой, Массинис. А ты спросил Сафонибу, согласна ли она бежать с тобой? В нашей стране не спрашивают девушку, хочет ли она быть женой. У нас девушку увозят, а отцу дают выкуп. Но ведь Сафониба не девушка твоего племени. В Карт-Хадаш-то другие обычаи. И понравится ли Сафонибе твоя Мапалия? Захочет ли она ходить в звериной шкуре, пить козье молоко, есть полусырое мясо? Она выросла в доме с прямыми стенами, привыкла спать на ковре, умощаться розовым маслом, есть жаркое из собачек. Привыкнет ли она к одиночеству, к ночному рычанию львов и завыванию шакалов? Массиниса готов был заплакать. Теперь он понял, что ему не на что надеяться. Ганнибалу внезапно пришло на ум. А что, если эта Сафониба сумеет привязать нумидийца Карт-Хадашт, приручить его, как Рихат приручает слонов? — Не отчаивайся, — сказал он. — Ты поступил опрометчиво, но я сам пойду к отцу Сафонибы и объясню ему, что ты не хотел его обидеть, что ты не знал наших обычаев. И если он умный человек, он не откажется от родства с царем Массилов. — Но я ведь не царь! — воскликнул Массиниса. — Но ты можешь им стать. У нас есть обычай. Его называют помолвкой. — Помолвкой? — переспросил Массинис. — Да, помолвкой. Жених и невеста в храме обмениваются подарками. А мужем и женой они становятся через несколько лет. Я попытаюсь уговорить отца Сафонибы согласиться на помолвку с тем, чтобы свадьба состоялась, когда ты займешь престол. Массиниса оторопел. Теперь понимаю, почему на меня рассердился старик. Я ему говорил о свадьбе, а когда он ответил, что я недостоин руки его дочери, вытащил кинжал и предложил сразиться верхом на конях. Тогда-то он и приказал слугам выкинуть меня из дома. — Ты предложил будущему тестю поединок? — спросил Ганнибал, давясь от хохота. — Думаю, ты его напугал до смерти. — Предоставь это дело мне. Надо только узнать, как зовут отца Сафонибы и где его дом. — Да вот он! — сказал нумидиец, протянув руку в направлении к Магаре. Магара — предместье Карфагена, где находились дворцы карфагенской знати и богачей. Видишь эти башни из белого камня среди цветущих деревьев правее озера? Ганнибал едва не вскрикнул. Нумидиец показывал на дворец Ганнона, который, по словам отца, был причиной величайших бедствий для республики. Ибо в то время, когда Гамилькар воевал против римлян в Сицилии, Ганнон управлял ливийскими владениями Карт-Хадашт. Неслыханным насилием и грабежом он добыл себе богатство и вложил все в строительство дома, превосходящего роскошью дворцы восточных владык. Неудивительно, что разоренные ливийцы примкнули к восставшим наемникам. — Ты был у Ганнона, — угрюмо промолвил Ганнибал. — Кто бы мог подумать, что богиня Танит тебя направит к этому человеку? — Ты знаком с Ганноном? — — воскликнул Массинис. Ослепленный любовью, он не заметил, какое впечатление произвело на Ганнибала имя отца Сафонибы.